Часть четвертая. Последний шаг. Мелкие капли воды неохотно, лениво падали из свинцовых туч, затянувших небо. Дождинки разбивались об асфальт, оставляя темные кратеры в пыли, размеренно стучали о белую крышу «Жигуленка», оседали мокрой пленкой на подрагивающих руках Григория. За последние 5 минут он превратился в натянутую до предела струну, готовую лопнуть от малейшего колебания. Кудри стояли дыбом, промокшая борода, казалось, стала чуть длиннее. Плечи напряжены, припухшие от недосыпа глаза прищурены. Он стоял неподвижно, широко расставив короткие ноги, как моряк в бурю на пляшущей палубе. Его коренастая грузная фигура была напряжена, словно Григорий ожидал прихода огромной волны, которая должна была ударить в борт, прокатиться по доскам, сбить его с ног и смыть, как щепку, в черную кипящую неизвестностью бездну. Волна пришла слева, явилась под тихий скрип и побрякивание мелких безделушек, громом разносившихся по притихшей улице. Обернувшись, Григорий расправил плечи и впился тяжелым взглядом в приближающуюся хрупкую девчоночью фигурку. Дарья ехала ему навстречу по тротуару. На маленьком дешевеньком самокате с крохотными колесиками, гремевшими так, как если бы они целиком были сделаны из железа. Ее круглое детское личико, наводящее на мысли о мультяшных персонажах, было непривычно серьезно. Копна пышных волос, свисавшая до самых плеч, на этот раз была выкрашена в бледные оттенки розового. Сквозь него пробивался белый цвет, местами рыжий, но самые длинные пряди были отчаянно розовыми и свисали растрепанными перьями на воротник куртки. Коричневая кожанка, тонкая, очень мягкая, уже потемнела от капель дождя. Рукава закатаны, как обычно, до самых локтей, и браслеты с бесчисленными бусинками тоже намокли. Небесно-голубые джинсы, подвернутые так, что были видны щуплые девчачьи щиколотки, были все в мокрых пятнах, как шкура леопарда. Отталкиваясь кончиком легкой туфельки от влажного асфальта, Дарья медленно подкатила к «Жигуленку». Остановилась, разжала руки и дала самокату упасть на асфальт. Предсказательница сделала шаг вперед, остановилась напротив Григория, задрала голову и заглянула ему в глаза. Гриша, не отличавшийся особым ростом, был все же выше девчонки и глянул на нее сверху вниз, чувствуя, как холодеют пальцы рук. Огромные кукольные глаза Дарьи глубоко запали, словно она не спала неделю, веки набрякли, пытаясь превратиться в синяки. Губы отливали фиолетовым, как у утопленницы, и модная помада тут была ни при чем. В уголках век поселились морщинки, крохотная россыпь, которую не заметишь, если не присматриваться. Борода знал, что девушка только в прошлом году закончила универ, но сейчас она выглядела лет на 10 старше своего возраста. «Даша», — тихо позвал он, не отводя взгляда от ее лица, — «ты как?» «Сейчас», — хрипло отозвалась она, — «подожди минутку. Это сложнее, чем мне казалось». Тяжело вздохнув, она закрыла глаза и запрокинула голову, подставляя лицо дождю. Холодные капли скользили по ее запавшим щекам, оставляя за собой мокрые дорожки, походящие на следы от слез. Гриша ощутил, как следом за пальцами похолодела и спина. Все было плохо. Он чувствовал все плохо, но не мог сказать, что именно. «Даша», — позвал он, на секунду забыв о проклятом банке. «Дарья». Словно очнувшись, предсказательница резко опустила голову, распахнула огромные кукольные глаза и посмотрела в лицо Григория пронзительно, настойчиво, словно в душу заглянула. «Пистолет?» — потребовала она, вытянув вперед хрупкую руку. «Чего?» — поразился борода, ощущая, как его мокрые волосы становятся дыбом. «Дай мне свой пистолет, немедленно!» — отчеканила девчонка. «Или ты умрешь?» В ее хриплом голосе было столько силы, столько уверенности, что борода потянул из кобуры свою беретту, хранящую тепло его тела. Положив пистолет в ладонь девчонки, открыл рот, чтобы предостеречь. «Знаю», — коротко выдохнула она, клацая затвором и взводя курок. Она держала пистолет двумя руками перед собой, неумело, но ровно, словно следуя заученной инструкции. И настроена она была весьма решительно. «Протянул Гриша. Дарья вскинула пистолет и выстрелила ему в лицо. Борода бросился на землю, хлопнулся боком о дверцу «Жигуленка» и сполз по ней на землю. А Дарья продолжала жать на спуск, как заводной механизм, выпуская пулю за пулей, визжа так, что заглушала грохот выстрелов. Извернувшись, Гриша оглянулся, бросил взгляд за спину, туда, куда целилась пророчица. Он заметил три тела. Крепкие ребята в черных куртках валялись на асфальте. Первый — у арки, ведущей во внутренний дворик дома. Второй — на полпути к машине, третий — совсем рядом. Словно след из хлебных крошек, ведущий к старому «Жигуленку». Большего Григорий увидеть не успел, потому что на них налетел четвертый громила, оставшийся на ногах. Большой, массивный, не меньше Гриши, но выше его на голову, он с разгона врезался в девчонку, отшвырнул ее в сторону, как фарфоровую куклу. Пистолет вылетел из рук Дарьи и ускакал куда-то на середину дороги. Здоровяк в пухлой черной куртке, под которой явно скрывался бронежилет, шагнул к Дарье, но Гриша успел схватить его за рукав и рванул на себя. Громила крутнулся на месте, обернулся к поднимающемуся координатору и с размаху ударил его локтем в лицо. Перед глазами бороды вспыхнуло крохотное солнце, но он рыча подался вперед, обхватил своими ручищами противника, облапил его как медведь и потянул на себя. Тот ловко обхватил координатора в ответ, подбил ногу, толкнул. Григорий полетел назад, но рук не разжал. Он ударился спиной о «Жигуленок», а следом в него влетел здоровяк. Гриша сдавленно хмыкнул, боднул противника головой в лицо, одной рукой впился в ворот куртки, а второй попробовал отодрать чужую пятерню от своего горла. Здоровяк отшатнулся, потом подался вперед, толкнул коленом в живот координатору. Противники стояли слишком близко. Удар не получился, и они завозились на месте, пытаясь половчей ухватиться друг за друга. От столкновений с их телами «Жигуль» качался, гремел железом и стеклом. Борода был ниже ростом, но сил ему было не занимать. Враг был ему под стать. Мощные плечи, огромные руки, фигура округлая, как у профессионального борца. В какой-то момент, притиснув координатора к машине, он навис над ним, отчаянно сопя огромным сплюснутым от удара носом. У него был покатый лоб, глубоко посаженные глаза, толстые щеки. Он напоминал цепного пса, бесконечно преданного своему хозяину, готовый умереть, но выполнить приказ. В его глазах тлел огонек ярости и плескалось обещание неминуемой смерти. Резко опустив подбородок, Гриша заставил противника разжать пальцы, снова ударил лбом в огромный нос. Громила отшатнулся, выдернул запястье из захвата и коротко, но сильно стукнул Гришу по руке, прямо по ране от пули. Замычав от боли, координатор ослабил хватку. Носатый, воспользовавшись случаем, оттолкнул его от себя и тут же коротко, как боксер, отвесил пару ударов в ухо и в живот. Утробно ухнув, борода выбросил перед собой руки с растопыренными пальцами. Ему удалось зацепить широкий черный рукав и дернуть на себя, не давая руке отойти от нового удара. Громила ловко отпихнул вторую руку координатора, скользнул вперед, проводя захват. Борода резко повернул корпус, не давая вывести себя на бросок, убрал ногу, чтобы ее не подбили, и ухватил Громилу за воротник. Тот снова стукнул по раненой руке Гриши, заставив его застонать. Шагнув вперед, носатый толкнул координатора, впечатав грузное тело в помятый борт «Жигуленка». Рука Григория пылала огнем, легкие горели, в горле клокотало дыхание. Он чувствовал, что долго так не протянет, нужна помощь и быстро, пока помощь не подоспела к этому ублюдку. «Стреляй!» — хрипло каркнул он. «Дашка, стреляй!» «Убей его!» — раздалось в ответ. «Ты должен убить его, Гриша!» От неожиданности Борода пропустил удар в ребра и сдавленно охнул. Даша не просто кричала, она рыдала в голос. Григорий пялился в искаженное от напряжения лицо Громилы, но как наяву увидел картинку. Предсказательница лежит на мокром асфальте и, заливаясь слезами, пытается подняться. «Убей его, Гриша!» — всхлипнула где-то за машиной Дарья. «Или мы все...» Громила тоже услышал девчонку. Он повернул голову, бросил в сторону девчонки острый взгляд хищника, вышедшего на охоту за ценной добычей. Борода вдруг понял, почему нападавшие не стреляли. Им была нужна предсказательница, целой и невредимой. Они выследили его, сидели тихо в засаде, дожидаясь, пока на сцене появится главный персонаж. Небольшой незаметный отряд, предназначенный для захвата одной маленькой хрупкой девчонки. Рыкнув, Гриша оттолкнулся от машины, попер вперед. Здоровяк извернулся, вырвался из захвата, отступил и отвесил прямой удар в челюсть координатору. Борода отлетел назад, ударился спиной о шестерку, замотал головой. И тут же получил еще один удар в скулу справа. Он пошатнулся. Перед глазами вспыхнули звезды, а следом пришел еще один удар, и еще... Мир затянула алая дымка, в ушах загудела. Но сквозь этот шум Григорию удалось разобрать тоненький девчачий голосок. «Гриша! Григорий!» В нем было столько отчаяния, столько простого детского ужаса, что Борода не выдержал. Взревев раненым медведем, он шагнул вперед сквозь алую пелену, разрывая ее своими мощными руками. Он стал чуть выше ростом. Курчавые волосы рывком упали до плеч, а борода, завивающаяся кольцами, раскинулась по раздавшейся вширь груди. И на этот раз в ней проглянула длинная седая полоса, рассекая бороду надвое, словно широкий меч. Пуская пену и рыча, Григорий вцепился стальными пальцами в противника, встряхнул его, как зверь встряхивает закокченную добычу. Не обращая внимания на град ударов, ухватил здоровой рукой за горло и резко вскинул над собой. Громила повис над землей, отчаянно пытаясь нашарить носками ботинок асфальт. Григорий стиснул пальцы, чувствуя, как под ним мнется человеческая плоть. Здоровяк с раздавленным горлом впился обеими руками в пятерню Гриши, пытаясь отодрать ее от своей шеи. Он ударил координатора ногой, раз, другой. Григорий даже не заметил. Мощный, кряжистый, с огромными руками, напоминающий кузнеца из сказки. Он застыл у своей машины, легко держа на одной руке здоровенного противника. Кожаная куртка разошлась на широких плечах, лопнула по швам, и толстые нитки выглянули из дыр, как порванные сухожилия. Носатый забился в судорогах, все еще цепляясь за кисть Григория, дернулся пару раз, чуть не вырвался. Борода швырнул свою жертву на землю, обхватил Громилу за плечи и с размаха воткнул его головой в борт «Жигуленка». Раз, другой, третий. Грохотало железо, звонко осыпались разбитые стекла. А Григорий навис над едва живым здоровяком, ухватился огромными ручищами за его голову и резко повернул. Мертвое тело безвольно повалилось под ноги координатора, вздрогнуло пару раз и затихло, уткнувшись лобастой головой в заднее колесо машины. Григорий медленно распрямился, тяжело дышащий, со сверкающими из-под кустистых бровей глазами, лохматый, с отросшей до груди бородой, он напоминал чудовище, вылезшее из лесной берлоги, чтобы сожрать незваных гостей. Повернувшись, он резко остановился, наткнувшись на взгляд огромных девичьих глаз. Она стояла напротив чудовища. Хрупкая девчонка с дрожащими бесцветными губами, с мокрыми то ли от слез, то ли от дождя щеками и с распахнутыми огромными глазами. Григорий замер, не в силах оторвать взгляда от девчонки, похожей на разбитую фарфоровую куклу. Потом рывком подался к машине, тяжело облокотился о крышу, уткнулся в руки лохматой головой и тихо завыл. Это длилось секунду, не больше. Вой перешел в стон, а потом сменился тяжелым всхлипом. Когда Григорий поднял голову, его волосы снова стали нормальными. Борода резко укоротилась, вернувшись к прежнему состоянию, а седина осталась в самом центре, словно небрежный маляр ткнул кистью в подбородок. Глубоко запавшие глаза покраснели от лопнувших сосудов, а на щеках проступили желтые пятна. Даша стояла рядом, мрачная, с синяками под глазами, с расцарапанной губой. Она медленно протянула тонкую руку и потрепала Григорию по плечу. Тот тяжело вздохнул, обернулся, окинул взглядом трупы на асфальте. «Это вам не машина у входа в банк. Скоро тут станет людно, если только Рыжий не распорядился перекрыть улицы». «Что?» — спросил он и тут же сглотнул пересохшим горлом. «Что дальше?» Даша повернулась к дороге, кивнула на авто с мигалкой. «Надо подождать», — хрипло сказала она. «Чего?» — слабо осведомился Гриша. «Кого?» — сказала Даша. «Кобылин. Теперь все зависит от него». Она сунула руку в карман, достала помятую пачку сигарет, непослушными пальцами выудила из нее тонкую белую палочку, ухватила ее бледными губами и защелкала зажигалкой. Ее хрупкие длинные пальчики тряслись, ходили ходуном. Зажигалка сыпала искрами, но не загоралась. Борода протянул вперед огромную руку. Нацелился было на мятую сигарету, но потом передумал. Выхватил зажигалку из холодных пальцев предсказательницы, щелкнул. Даша прикурила от вспыхнувшего огонька. Глубоко затянулась, без всякого удовольствия, и выдохнула сизое облако. «Так что, Кобылин?» — мягко спросил Григорий, пытаясь не спугнуть редкое откровение. «Что он должен сделать?» Предсказательница, не отводя взгляда от здания банка, снова затянулась, глубоко спалив за раз чуть не половину сигареты. «Если он выйдет из дверей, мы все умрем», — резко сказала она. «Чего?» — хрипло каркнул борода. «А? Если он сейчас выйдет, мы все умрем», — медленно повторила пророчица. «Некоторые прямо сегодня, другие позже, остальные немного позже. Но мы все умрем, все». Борода перевел взгляд на броневик, закрывавший вход в банк, и сдавленно булькнул. Он уже ничего не понимал. Все это не укладывалось в его голове. Совсем. Никак. Но холодок страха полз по спине мокрым ручейком. «Знаешь, в индийской мифологии есть один перец», — совершенно спокойно сказала Даша, прикуривая вторую сигарету от первой. «Аватар Калки, воплощение одного из богов. Он типа должен начать как конец света какой-нибудь, спустить с неба на огромном белом коне, истребить всех, погрязших в грехах, очистить мир, чтобы можно было все начать заново. И знаешь что? Некоторые индусы верят, что воплощением этого божества будет не человек, а тот самый белый конь, а символом конца света будет лошадиная пасть, пожирающая мир». Гриша покачнулся, словно получил удар кувалдой. Мысли прыснули в разные стороны, беспорядочно заскакали, пытаясь охватить необъятное. «Это ты сейчас о чем?» Хрипло севшим голосом спросил борода, цепляясь в раз заледеневшими пальцами в мокрую крышу «Жигуленка». «Алёхе?» «Да это я так», — откликнулась Даша дрожащими руками, вынимая новую сигарету, хотя предыдущая еще тлела в ее пальцах. «Просто прикинула. Вот лет через 500, когда все успокоится, кто-то вспомнит о человеке-лошади, о кобыле. Он нес на себе, а вернее внутри себя, седока. Грубо говоря, наездника, который начал конец мира. Типа, похоже на легенду, а?» «Млять», — выдохнул Гриша, скребя ногтями белую краску. «Млять». Его била крупная дрожь, боль отступила на второй план, скрылась в глубинах тела, уступая место ледяному ужасу, заворачивающего тело в мокрую простыню. «Когда он должен выйти?» — выдавил Гриша, стуча зубами. «Или не выйти? Когда?» Даша вскинула руку, взглянула на крохотные часики, спрятавшиеся среди грозди разноцветных браслетов, резко затянулась тонкой сигаретой. «Сейчас», — сказала она. Ослепительная молния расколола свинцовые небеса, фотовспышкой выхватив из сумрака здания из стекла и бетона. Пришедший следом громовой раскат обрушился на притихшую улицу. Сотрясая окна, прижал загустевший воздух к земле, встряхнул листья скачнувшихся деревьев, рассыпался эхом по мокрым каменным домам. В город пришла гроза.